Глава 19, в которой Барсукот оказывается по ту сторону закона. «Ух, молодой зверек, чем это вы так воняете?» Сыч Уг брезгливо скривил клюв, заслонился крылом, взметнув облако пыли над прилавком. «Лучший одеколон для самцов, пахучая метка», — ответил Барсукот и поставил свой мешок на пол. «Ух, такое ощущение, что вы неделю пролежали на дне реки, и потом течение вас выбросило на берег, и там вы еще неделю валялись на солнце, изрядно подпротух-тух-тухли, после чего вас встали и отправились ко мне в лавку, помечая все на своем пути». Сыч Уг смахнул крылом пыль с товаров и поморщился. «Да, мужественный запах», — сказал Барсукот. «Погодите-ка», — он смотрелся в лицо Сыча. «А я вас знаю. Вы ведь Сыч-адвокат. И с вами был второй такой же. Вы еще защищали преступную семью зайцев и помогали им завладеть волчьим логовом. Я знаю вас». «Ха, ну и что с того? Я вас тоже знаю. Вы младший барсук полиции дальнего леса, и, я так понимаю, вы пришли сюда что-то вынюхивать. В таком случае вы напрасно так надушились. Ваша мужественная вонь начисто заглушает все остальные запахи». «Нет, я вообще-то принес кое-что на продажу». «Ну, наверное, я ошибся с сычами. Мне нужны сычи-скупщики краденого». «Это мы и есть. Я и мой брат Чак. Правозащитная деятельность приносит мало дохода, поэтому в свободное время мы работаем в лавке. В две смены. Вам повезло, молодой зверек, что вы попали именно в мою смену. Сыч Чак вас бы даже на порог не пустил, сказал бы: уходите. Он терпеть не может полицейских. А я хоть с трудом, но терплю. Так что вы принесли?» «Уникальное произведение искусства». Барсукот извлек из мешка муху в янтаре. «Я готов продать вам эту муху за 1 000 000 шишей». «О, за 1 000 000! Вот эту исцарапанную муху-муху-муху-муху!» Уг хрипло захохотал. «Да вы с ума сошли, кот полиции! Смотрите, тут безобразные следы когтей в янтаре. За эту муху я могу предложить 300 шишей, не больше». «У меня есть разные вещи еще». Барсукот судорожно вытряхнул содержимое мешка на пыльный пол. «Хм, фальшиши. Неинтересно. Хм, паутина. Хм, неинтересно. Пчелиный яд. Хм, чуть-чуть интереснее. А вот это?» Сыч Уг поворошил крылом связку хвостов ящерицы. «Хм, любопытно. Это что ли? Хм, Яшкины? Яшки Юрского?» «Его?» — кивнул Барсукот. «Ух, хих-хих-ух!» — захихикал Сыч. «Яшка много барахла мне приносит в лавку, но сам еще ни разу ничего не купил. Но хвосты свои, собственные хвосты, их-то он наверняка купит. Беру». 1 000 000 шишей за весь мешок», — сказал Барсукот. 500 000! Глухо отозвался Сыч Уг. 1 000 000. 600 000, это максимум. 1 000 000. 700 000, молодой зверек. Это мое последнее слово. Даю 700 000 шишей за ваш мешок, или забирайте все и уходите. «Дайте хотя бы 999 900 шишей», — жалобно пропищал Барсукот. «У меня есть сбережения. 100 шишей. Я их добавлю, мне хватит на выкуп, пожалуйста. Это вопрос жизни и смерти самой прекрасной кошки на свете». «Ничего не знаю ни про какую мертвую кошку», — холодно сказал Сыч. 700 000 и точка. Я не занимаюсь благотворительностью, я покупаю дешево, а продаю дорого, иначе мне невыгодно. Вот, смотрите, какие у меня чудесные дорогие товары. Один только парадный костюм чего стоит». Сыч Уг резко вывернул шею и раздраженно ткнул клювом висевший за его спиной пыльный чехол. Чехол с треском разошелся по шву, и когда пыль осела, в образовавшейся дыре показался парадный костюм из змеиной кожи с меховой оторочкой. «А откуда у вас эта вещь?» — тихо спросил Барсукот. «Ух, так я и сказал! Я своих поставщиков полиции не сдаю!» «Это один из экспонатов, украденных с подземной выставки искусства дальнего леса». «И что из этого?» — подбочинился Уг. «Все, откуда ты украдена, молодой зверек?» «Это голый землекоп вам принес?» «Не скажу». Сыч презрительно отвернулся от Барсукота 2 раза подряд в одну и ту же сторону, закрутив шею в турунду. Очень гибкая шея позволяла Сычу давать подчеркнуто демонстративный отказ. «Именем закона я требую, чтобы вы сказали, кто продал вам этот костюм». «О, именем закона!» Сыч резко раскрутился обратно. «Вонючий барсучок полиции, притащивший мне мешок краденого барахла, имеет наглость что-то требовать именем закона. Ух-ух-ха-ха-ха! Ай! Ух-ух! Моя шея!» Барсукот одним прыжком перемахнул через прилавок и схватил Сыча Уга за горло. «Я сейчас покажу тебе вонючего барсучка, мерзкая пыльная птица!» Он выпустил когти. «А ну говори, кто принес тебе парадный костюм? Землекоп?» Он сжал лапы на шее Уга сильней, тот вытаращил глаза и захрипел. «Голый землекоп?» Барсукот резко встряхнулся чая и задержал дыхание, пока не осела пыль. «А ну отвечай, или я сейчас ощипаю догола тебя самого!» «Без... ух... ухий!» — просипел Сыч Уг. «Чего?» Барсукот чуть ослабил хватку. «Безухий кот!» — слабым голосом произнес Сыч. «Опять обзываешься!» — Барсукот ткнул Уга когтем под перья. «Ух, ух, я не обзываюсь!» Сыч Уг замахал пыльными крыльями. «Я рассказываю, кто мне продал костюм!» «Безухий кот?» Барсук отпустил Сыча и чихнул. «Да, бездомный черный кот с оторванным ухом!» Сыч Уг закашлялся. «Он принес мне этот костюм, а еще бересту с рисунками в наивно-когтевой технике, ежовые рукавицы, ореховые ядра, трофейные клыки псов!» «Награбленное с выставки», — подытожил Барсукот, — «но почему кот? Почему не голый землекоп?» «Этот кот, он говорил что-то про кого-то голого, купил у меня краденое одеяло, сказал, что его начальник совсем без шерсти, и поэтому ух-ух-ух, как мерзнет, а когда ему холодно, он ух-ух-ух, какой злой, и бездомные коты его ух-ух-ух, как боятся!» «Ага, значит, голый землекоп поработил бездомных котов и сделал их террористами». Барсукот втянул и снова выпустил когти. «Что ж, у вас тут есть подключение к квакаунту?» «Естественно, мы с Чаком современные птицы!» Сыч Уг залез под прилавок, вытащил оттуда лягушку и аккуратно смахнул с нее пыль. «Вот, пожалуйста, подключенная к сети лягух-ух-уха!» Лягушка окинула Барсукота мутным взглядом и закрыла глаза. «Какая-то она вялая. Наверное, от пыли духоты вы хоть иногда проветриваете?» Барсукот взял лягушку и встряхнул. Она чуть пошевелилась, но глаза не открыла. Он выпустил коготь и легонько кольнул ее в спину. «Ква!» — прошептала лягушка. «Вы как-то квак-то подключены к квак-каунту». «Ужасное подключение!» — зашипел Барсукот и снова кольнул лягушку. «Как квак? Какое передать сообщение?» — промямлила лягушка. «Сообщение для старшего барсука полиции Дальнего леса. Внимание, внимание! По данным младшего барсука полиции, один из членов организации «Когти гнева» — бездомный черный кот с оторванным ухом. Повторяю. Пока ты стригся, я занимался делом, и вот что я выяснил. Один из членов террористической организации «Черный кот». Особые приметы — оторванное ухо. Лично я ловить его не собираюсь. Мое дело — дать выкуп до заката и спасти мою прекрасную кошку. На этом все». Он шмякнул лягушку на прилавок, и она тут же повернулась пузом кверху. «Спасибо за сотрудничество, Сыч Уг. Теперь давай мне мой миллион». «Но, ух, ух, речь же вроде шла про 999 900 шишей». «Миллион», — жестко сказал Барсукот. «Я спешу. Будешь тянуть время, я тебя ощиплю. Одна секунда промедления, одно перо». «Хорошо, младший барсук полиции, я дам тебе миллион. Но ты теперь вне закона. Ты это понимаешь?» «Я понимаю», — сказал Барсукот. «Кстати, прошло уже 5 секунд».